Часть третья. Ступеньки трещали, каблуки звонко щелкали, и спавшей наверху супруги земского начальника почудилось, будто какая-то взбесившаяся лошадь лезет к ней по лестнице. Барыня зажгла свечку и, испуганно крестясь, сидела на кровати. Дверь в спальню с треском распахнулась. «Машенька, вот, рекомендую!» Тяжело отдуваясь, торжествовал земский начальник. Он поставил Ванюшку перед изумленной барыней, продолжая держать его за шиворот и изредка потряхивая. «А, хорош молодец! Возвращаюсь от лесничего, смотрю, ворота настежь. Подлые девки со своими балами совсем одурели, ни зачем не смотрят. Завтра всех к черту! Поднимаюсь по лестнице. Здравствуйте! Лезет голубчик!» И я его подстерег, дал немножко спуститься, да цап за шиворот. У меня не отвертишься. «Да ты осторожней, Коленька, может быть, у него нож!» — плаксиво затянула супруга. Ванюшка с перетянутым горлом молчал, тяжело дыша, и только широко раскрывал рот, как рыба, которую лишили родной стихии. «Да ведь я...» — попробовал было он. Но тяжелый кулак, въехав ему под самый глаз, снова отнял у него дар слова. «Молчать!» – заревел земский начальник. «И еще разговаривать! Благодари Бога, что я полицию не зову! Другой бы сгноил тебя во строге! Марш отсюда, чтоб духу твоего не было! И товарищам своим скажи, чтоб дорогу ко мне забыли!» И он снова собственноручно сволок Ванюшку с лестницы, вытурил на улицу и запер ворота на засов. Оставшись один, Ванюшка пустился бежать без оглядки и только в конце улицы немножко опомнился и огляделся. Пиджак был разорван, из носа лила кровь, лицо горело и ныло. Ванюшка потер нос снегом и захныкал. И чего он взбесился, черт окаянный? Что человек не в ту дверь попал, так его по морде лупить? Нет, это, брат, тоже не показано. За это, брат, тоже ответить можно. Закона такого нету, чтоб народ зря калечить. Но вспомнив, что все равно теперь на вечеринку не попадешь, ворота заперты, да и в таком виде куда уж тут. Ванюшка снова захныкал и, грустно опустив голову, побрел домой.